Летопись первая. Избранница преисподней. Книга Романа. Пролог. Ничего как смерть не помня, ничего как жизнь не зная. Георгий Иванов. Это действительно единственная возможность? О, да. К тому же мы уже начали. Надеюсь, ты не ошибаешься в своих расчетах. Твоя прошлая ошибка обошлась дорого. Ха, как и твоя. Впрочем, мы могли или поступить так, как мы поступили, или оставаться жалкими свидетелями. Да уж. Но ты, по крайней мере, уверен в своем выборе? Где ты ее разыскал? Там, где рано или поздно оказываются все они. Это же не поддавалось зову покоя, но и возвращаться не хотела. Куда? А вот это никогда не узнаешь даже ты, о жаждущий познать все сущее. Главное, она даже на пороге сохранила способность сострадать. Лучше бы она сохранила способность думать. Я не исключаю и этого, брат. Часть первая. Время нарциссов. Вот и сошлись дороги. Марина Цветаева. Глава первая. 2228 год от Великого Исхода. Девятый день месяца Медведя, Вольное село, Белый мост у Таянского тракта в шести дия от Гремихинского перевала. Как она? Молчи, дядечку. Я тебе не дядечка, а господин Войт. Понятно, бестолочь? Понятно. Долговязый парень с трогательным курносым носом безнадежно глядел на черноусого здоровяка с медной цепью Войта на бычьей шее. Только и проша дана Войта, она все одно молчит. Но хоть поела? Да кто ж ее знает? Может, и поела, но что огня не разводил, это точно. Она все в углу сидит, я смотрел. Давно? Как Бодька череду пригнал, так и смотрел. С ним вместе, небось, таращились. Любопытные, видишь ли, у людей беда, а им любопытно. Ну давай, отпирай, сам гляну. И господин Войт решительно вступил в низенькие сенцы, крепко пахнущие сушеными травами. Фу ты, проклятый, тебя побери! Под ноги с мявом бросилась пестрая кошка, шустро юркнув в открытую дверь. Хоть Войт и знал, что никакая это не нечисть, а родимая дочерь его собственного рыжего брыся, под сердцем нехорошо засосала. Рыгор Зимный, бессменный Войт Белого моста, был мужиком смелым, не боявшимся ни бешеных собак, ни разъяренных быков, но колдовства не понимал, а потому опасался, хоть и признавал, что без хорошей ведуньи в селе не обойтись. Что бы там ни говорили крючкотворы из городского магистрата и его иллюстриссима, господин барон Кузерк, не станешь же кликать из города печатного волшебника всякий раз, как припечет живность подлечить, роды принять, обоснять порчу. Дорого берут печатники, ох, дорого, да и муторно с ними дело иметь. Потому-то и привечали селяне ворожи да знахарей, а власти, покуда все шло тихо-мирно, на это беззаконие закрывали глаза. Зато, коли по милости неучтенных ведьм случалось какое лихо, расплачивались за него всем миром, почему не донесли, да почему пользовались запретными чародействами. Кончалось все, разумеется, поборами. Впрочем, нынче Войт Рыгора о судебных исполнителях думал почти с нежностью. Ну, вывезли бы зерно, угнали бы скотину. Дело наживное, а вот как сгонят с насиженных мест, перепашут землю, на которой стояло село, да засеют ее волчцами, которые, всем известно, дурное из земли 5 годов вытягивают. Рыгор не любил лгать ни себе, ни другим, дело шло именно к этому. Выкрутиться можно было лишь одним способом – самим судить и покарать ведьму-убийцу, а затем доложить барону. Так, мол, и так, ясновельможный, виноваты были, да исправились. Ведьму утопили, гнездо ее поганое выжгли, вот церковная доля, вот то, что магистрату причитается, а вот и ваша, господине. Вы уж нас, дураков окаянных, простите, мы люди темные. Вот вам масло, вот вам телятки, а вы уж за нас, горемычных, перед синяками заступитесь. Ведьму мы сами изничтожили, а его иллюстрассиму бару, кузингу, мы хоть и вольные, отработаем. Да, это был шанс, и притом единственный, но использовать его Войту не хотелось до кома в горле. Был Рыгор Зимный человеком справедливым, и в невиновности маленькой деревенской колдуньи не сомневался. Так же, впрочем, как и в том, что, скажи он об этом синякам, ему ни за что не поверят. Просто не захотят. Куда как проще списать все, что случилось прошлой ночью в соседней селу Ласковой, пущая на ведьмины происки, да еще и нажиться на этом. Белый мост, село богатое, стоит у самого тракта. Коли мост сроют, следящий за старой Таянской дорогой Розевский магистрат по закону построит постоялый двор и немало с того наживется. А ежели строить придется на баронских землях, то и бар-кузерк в накладе не останется. Беломостцам же или всем миром к барону в кабалу, или в Таяну на вольной земли, к чудищам под бок. Нет, нельзя такого допустить, а значит, дело его такое, назвал себя конем, полезая в хомут. Войт трошки постоял в пропахших сушеными травами сенцах, собрался с силами и вошел в чистенькую залку. Окна выходили на закат, и прожившее вечернее солнце заливало обиталище колдуни ярким светом. Пол у лупы, как всегда, был застелен вчерашней полыньей, нехитрый скарб аккуратно расставлен на прибитых к стенкам деревянных досках, а в плетеной ивовой клетке прыгала однокрылая птаха, спасенная от неминучей смерти в кошачьих когтях. Рыгор совершенно не к месту вспомнил, что Лупе как-то помирила калеку Малиновку со своей кошкой. Теперь же он, Войд Зимный, если хочет спасти Белый мост, должен утопить ведьмачку за душегубство. Стало вовсе муторно, но он все же заставил себя глянуть в угол, где, забравшись с ногами на лежанку, сидела ведунья Лупе. Лупе, пришедшая в Белый мост 6 лет назад, Лупе, спасшая не одну жизнь, в том числе и его Рыгора дочку, покусанную бешеной лисицей. «Лупе! Эй, ты меня слышишь?» Скорчившаяся фигурка не шевельнулась. «Лупе, послушай, ты поела?» Нет ответа. Войт пересек залку, тяжко ступая по вянущей траве, опустился на цветастую перинку. «Лупе, да что с тобой?» Женщина молчала. Рыгор понял, что его не слышат. Широко расставленные зеленые с золотистыми крапинками глаза смотрели сквозь Войта куда-то в стену. На бледном треугольном личике застыло выражение ужаса и удивления. Руки судорожно сжимали какие-то увядшие травки. Лупе напоминала пойманного бельчонка. Войт осторожно коснулся мягких пепельных волос, но ведунья не почувствовала, и вот тут-то Рыгору стало по-настоящему страшно. Знаменитый на всю округу храбрец и весельчак опрометью выскочил из залки. Только оказавшись за дверью, он смог напустить на себя приличествующий Войту в трудных случаях важный вид, что, впрочем, не провело белобрысого охранника. «Ну как, дядечку, жуть, да? Так и сидит и смотрит, вот страх какой! Я что думаю, дядечку, не она все это натворила, зато она знает, что это за жуть к нам заявилась. Вот ее-то она и боится, а не нас с вами и не синяков. Умный больно. Умный, не умный, а это даже кошке понятно». «Ты мне лучше, Зенек, вот что скажи, что тетка твоя дома?» «Да куда она денется? У нее ж харчевня, гости. А выпить у нее есть?» «Есть, конечно. Ой, дядечку, к нам сегодня такой постоялец завернул, лошадь у него расковалась». «Я сам видел, как тот приехал, как раз к обеду поспел. Знатный господин, а уж лошадки я таких сроду не видел. Не рыжие, не буланные, а такие, ну, словом, как ваша цепь. А бабки, грива и хвост черные». «Знатный гость, говоришь? А то нет. Все честь по чести. И шпага тычь не хочу, и плащ с констигной, и денег не считано. Только вот слуг нету». «А что за констигна-то?» «Цвятка, якась белого цвета, а плащ темно-синий». «Видать, точно издалека. Я эдакого знака не припомню. А я что говорю? И коней таких у нас не водится». «Ладно, разберусь. А ты карауль хорошенько. Как грешница покажется, тебя сбышка сменит». «Ты к тетке от Гвинди-то пойдешь? А что Войтихе сказать, коли спрашивать будет? А то и скажи, что у нас тут приезжий кавалер случился, я с ним потолковать хочу». «Если он нашим свидетелем станет, синяки поверят, особливо, коли он слово Нобеля даст». «Дядечку, а дядечку? Ну чего?» «Жалко Лупы, не она это. Панка сама вляпалась и по делам ей, змеюка была, а не девка. Чего из-за нее огород городить? Закопать тихонечко и делов-то». «Ты, дуря, твоя башка, видать, в крепостные наладился, а то, может, к последним горам с лежачей матерью податься решил. Брат-то Цылькин, забодай его жаба, он же у бара Кузинга второй управляющий, он же за сестрину дочь нас всех замордует, да и сама Цылька, стерь хорошая, счеты сводить кинется. Вот и выходит, что волжбу прячь-не прячь найдут, а за сокрытие запретной волжбы, да еще злокозненной, мы все к проклятому в зубы пойдем. Молчишь? Вот то-то же». «Жалеть вы все гораздо, а решать-то мне. Потом по селу пройти не дадите, жалейщики. А отпусти я бабенку, к как примутся за нас упыри эти клятые, так небось меня же и на вилы. Почему не отстоял? Фу! Ай, окаянство!» Господин Войт не в силах продолжать спор нашел спасение в бегстве. 2228 год от Великого Исхода, девятый день месяца Медведя. Вольное село Белый Мост, харчевня Белая Мальва. Роман Александр Чевелла и Пантана лениво отодвинул чистую занавеску, расшитую буйными розанами. За окошком виднелась часть немощеной улицы, забор и стоящий напротив дом с черепичной крышей. Во дворе, вывалив язык, изнемогал от жары здоровенный цепной пес. В двух шагах от него нагло вылизывал поднятую заднюю лапу желтый котяра, в пыли деловито копошились куры. День клонился к вечеру, но весеннее солнце все еще заливало Белый Мост ярким светом. Роман решительно потряс головой, отгоняя остатки сна. Он терпеть не мог спать днем, но бессонные ночи в седле измотали его. К счастью, он успевал. Те, кого он должен случайно встретить, появятся не ранее завтрашнего полудня. Вечер и ночь он проведет здесь, в Белом Мосту, а поутру он выйдет из села и... Дальше Роман не заглядывал. Все зависело от того, каким ему покажется первый паладин Зеленого Храма Осейны, первый Нобель Элланда, высокородный Рене Аларик Руис, Ре Аррой, герцог Рьего Сигнор Чевьяхе. Всесильный дядя бездарного коронованного пьянчушки, знаменитый адмирал, непревзойденный мастер клинка и прочее, и прочее. Про Элландса говорили всякое, и Роман отдал бы все на свете, чтобы правы оказались те, кто считал адмирала человеком чести, к тому же напрочь лишенным предрассудков. Болтали, как водится, много, только вот никто не знал, чему верить, а чему нет. Было общеизвестным, что Рене из рода Арроев в юности слыл одним из самых отчаянных и дерзких вольных капитанов. Зато любители прикидывать зубодробительные политические комбинации не принимали в расчет третьего сына великого герцога Элланда. Между Рене и троном стояло 8 жизней, а сам он думал лишь о том, как проскочить на своем трехмачтовике ревущее море и увидеть пресловутый золотой берег да прочие чудеса, прячущиеся за запретной чертой. О счастливчике Рене ходили легенды. Его корабль, украшенный фигурой вздыбившейся рыси, знали во всех портах от Эр-Атева до Гверганды. В те поры сын герцога Лериберта жил играя, и ему все удавалось. Неповоротливые корабли ортодоксов ничего не могли поделать со стремительным созвездием рыси и его полоумным капитаном. Рене ввязывался в совершенно немыслимые авантюры и всегда выходил победителем. Он надолго исчезал, вновь появлялся, привозил диковинные вещи, кидался в любовные приключения, вновь все бросал и уходил в море. Лет 20 назад созвездие к назначенному сроку не вернулся. В гибель Рене долго не верили. Потом стали поговаривать, что судьбе надоело сносить выходки нечестивца, не раз и не два переступавшего запретную черту. Но капитан вернулся. Один. Ему было около 30, и он почти не изменился, только темно-каштановые волосы стали белоснежными. Суеверные моряки сначала с ужасом вылупились на выход со с того света, затем выпили за его счет и за его удачу, а потом согласились выйти с ним в море на новом корабле, которому Аррой дал прежнее название. Поход был удачным. Маринеры привезли изрядное количество бесценного черного жемчуга и сиреневое перья каких-то невозможных птиц, за которые арцийские франты готовы были заложить душу проклятому. Все вернулось на круги своя, но Рене так никому и не сказал, где его носило целых 2 года. Одни решили, что счастливчик таки нашел обетованный берег, его спутники не захотели покидать земной рай, сам же капитан заскучал и как-то исхитрился вернуться. Другие утверждали, что корабль погиб, а Ароя спасла его вошедшая в поговорку везучесть. Были и такие, кто считал, что счастливчик заплатил за спасение жизнями и душами своих людей. Пересуды затихли сами собой. Рене же оставался прежним, был весел, открыт, вспыльчив, любвеобилен, продолжал, где нужно и не нужно, играть со смертью. Его новую эскападу в очередной раз объявили безумием, но созвездие назло дурным пророчеством покинул Идаконскую гавань накануне осенних штормов и вернулся по весне целым и невредимым. Эта экспедиция стала последней для маринера Рене. Зимой Элланд посетила странная зараза, подчистую выкосившая самые знатные семьи. Из всех находившихся в Идаконе Арроев остался в живых лишь юный Рикарет, так что вернувшийся Рене неожиданно для себя самого оказался главой фамилии и некоронованным властителем герцогства. Именно тогда он перестал улыбаться, впрочем, протектор из капитана вышел отменный. Рене оказался политиком от Бога, что и доказал, заставив считаться с собой не только одряхлевшую Арцию, но и матерых хищников Эр-Атева и Кангхаона. Несколько неожиданных походов подтвердили репутацию идоконских маринеров и отбили у кого бы то ни было охоту замахиваться на эланское наследство. Фортуна, взявшая Арроя под крыло, демонстрировала редкостное постоянство. Впрочем, даже недоброжелатели молодого адмирала признавали, что удача только полдела, остального Рене добивался сам. В дверь робко постучали, и Роман приветливо откликнулся. Ладить с людьми у него давно вошло в привычку. Это было куда проще и полезнее, чем убивать. Убивать Роман, кстати говоря, умел превосходно, хотя старался этим умением не злоупотреблять, без крайней на то необходимости. Сейчас же он не ждал никакого подвоха. И действительно, вошла хозяйка, вполне заслуживающая прозвища «Красотка Гвенда». Женщина, мило покраснев, сообщила, что внизу, в общей зале, все накрыто к обеду. Впрочем, если ясновельможный хочет откушать у себя, то... Роман перебил красотку. Нет, он с удовольствием спустится поболтать с селянами. Решение заезжего Нобеля привело Гвенду в восторг. Похвастаться подобным постояльцем не мог даже хозяин черемского золотого кабана. Мысли женщины были столь очевидны, что Роман невольно улыбнулся и тут же себя одернул. Негоже расслабляться. Выдать себя в придорожной харчевне было бы еще глупее, чем в королевском дворце. Нобель одернул темно-синий колет, отцепил шпагу, оставив только кинжал в ножнах за спиной, и легко сбежал по крутым ступенькам в общий зал. Посетителей по весеннему времени собралось достаточно, только вот выглядели они какими-то растерянными и чуть ли не виноватыми. Перед большинством стояли кувшины с вином, и Роман заметил, что пьют молча и сосредоточенно, словно задались целью напиться. Его появление привлекло настороженное угрюмое внимание. Странно, жители этого края, насколько он знал, жили более чем благополучно и славились своим радушием и общительностью. Вероятно, в Белом мосту случилось нечто неприятное. Вошедшее в привычку умение скрывать свои мысли заставило Романа не заметить чужой настороженности. Он весело спросил ужин, и Гвенда опрометью бросилась выставлять на отдельный небольшой стол всяческую снеть. «Любезная хозяюшка, я приехал один, а вы принесли столько всего, что хватит на дюжину синяков, не к ночи будут помянуты». Шутка повисла в воздухе. «Я сказал что-нибудь не то?» «Нет-нет, Проша Дана, здоровенный мужчина лет 40 с вислыми темными усами с поклоном подошел к гостю. Коли ласка будет, прошу за мой стол». «Охотно, господин Войт. Я вижу, вы любите кабанью охотку». «О, Дан охотник? Иногда. А иногда воин, или лекарь, или священник, но всегда бродяга». «Дан хочет сказать, что живет как либр?» «А я есть либр. Я бард. В моей семье мужчины не расстаются с гитарой, а значит, с конем и шпагой. Сейчас еду в Тарску, а повезет и дальше, к последним горам». «О, я знаю вас!» – всплеснула руками Гвенда. «Коли б мне вчера сказали, что сам Роман Ясный до нас будет, я б со смеху вмерла. А то Дан и есть. То-то я думаю, что консигна у така Дана необычная. То ведь Романова троянда?» «Да, красавица, и я после ужина это докажу, только пусть кто-нибудь принесет мою гитару. А то вы все такие грустные, уж не поселился или в Белом мосту, упаси святой Эрасти, людоед?» Смеха не последовало, причем Роман готов был присягнуть, что Войт от этих слов словно вздрогнул. Дольше бард не сомневался, в селе что-то стряслось, что именно, либр решил пока не спрашивать. Рыгор Зимный с надеждой рассматривал приезжего. Красавец любо-дорого посмотреть, но не размазня, с кинжалом не расстается и, похоже, знает, куда ударить, если что. Да и глаза на месте, небось сразу заметил, что шрам на руке от кабаних клыков. Надо с ним по душам поговорить, вдруг согласится выступить ходатаем за Белый мост. К слову, барда прислушиваются даже синяки, если тот не поможет, не поможет никто. Рыгор рискнул прервать затянувшееся молчание. «Проше, кавалера, дозвольте свернуться до милости Дана». «Чем могу служить, почтеннейший Войт?» «Дозвольте полюбопытствовать, откуда ясновельможный кавалер путь держит?» «Из старой мессы, знаете, где это?» «Ой, далеко там, где проклятый свой клятый перстень загубил. А там не говорили, что он его потерял в ваших краях. Мы, барды, народ любопытный, я всю жизнь колечко проклятого ищу, а добрые люди, вот такие, как вы, меня туда-сюда и гоняют». На этот раз в шутке рассмеялись все. «Очень хорошо, значит, дело одним днем, просто он невольно задел чужие раны. Ничего, разберемся». А Войт что-то странно на него посматривает, словно прикидывает, просчитывает. Может спросить, о чем хочет, только вот при всех разговора не получится. «А что, Дан Войт, вино здесь хорошее? У красотки Гвенды Прошелибра лучшие настойки во всем Поречье, а уж царка у нее...» Войт мечтательно закатил глаза. «Нигде такой не получите, огонь с лаской». «Вот и славно, пусть несет свою царку. И спросите, может быть, она с нами посидит, а я спою?» Вечер удался на славу. Гость сумел подобрать ключики ко всем. Языки развязались, заезжий дворянин и не думал чваниться. Нет, никто из сельчан не посмел бы ударить его по плечу или заговорить с ним по-простому, без прошелибра или милздаря, но настороженная крестьянская почтительность уступила место искренней симпатии, перешедшей в простодушное восхищение, едва гость взял в руки гитару. Все шло как надо. Завтра вся фронтера будет знать, что проездом из старой мессы в Тарску в Белом мосту был Роман Ясный, сын Золотого Романа, что у него расковался вьючный конь, и потому он заночевал в селе. Теперь можно было спеть несколько песен и распрощаться, но барда все больше занимал Войт. Он с удовольствием пил вино и громче всех смеялся шуткам и забавным историям, которые рассказывал приезжий, но Роман не мог избавиться от мысли, что Рыгор далеко не так весел, как хочет казаться. Не укрылось от барда и то, что пару раз люди замолкали, словно кто обрывал их на полуслове. А Войт Рыгор, похоже, хочет поделиться общей бедой. Что ж, это может оказаться интересным. До полуночи оставалось около оры. Гости начали расходиться, в зале оставался с десяток самых крепких. Роман объявил последнюю балладу и запел о тарском юноше, ушедшем в последние горы за золотом, которое потребовал отец его возлюбленный. Шум на улице раздался неожиданно. Судя по всему, в Белый мост пожаловал целый отряд, причем немалый. Бард песни не прерывал. Зачем? Тренированное тело и так готово, в случае что, мгновенно вскочить, перелететь через низкий стол и оказаться у лестницы, ведущей наверх, а там шпагу в руку, через окно на крышу конюшни и ищи степного ветра. Коней, способных догнать Топаза и Перлу, в благодатных землях не видели. Хотя что ему волноваться? Времена настали и до безобразия мирные, по дорогам фронтеры волен ездить всякий, кто заплатит пошлину. И все-таки стук копыт в ночи вызывает тревогу, чувство тревоги, чувство опасности, особенно если у тебя есть что скрывать. Пусть сегодня ночные гости пожаловали не по его душу, ему они все равно не нужны. Роман не желал нового общества, но от него это не зависело. Дверь распахнулась, и на пороге возникли три фигуры в плащах, дальше толкались фискальные стражники. Бард заметил, как на скулах Рыгора заходили желваки, а лежавшая на столешнице волосатая Войтова лапища сжалась в кулак. Прочих селян ночные гости также не обрадовали. Последних, впрочем, это мало волновало. Они всюду входили как к себе домой. Во время скитаний по землям Арции Роману попадались всякие синяки. Бывали среди них и люди редкого ума и порядочности, но нынешняя начальная троица выглядела вполне отвратительно. Собственно, синяками оказались двое, третий же, судя по одежде, к тайной службе отношения не имел. Маленький, сутулый, с остренькой мышиной мордочкой, он вьюном вился вокруг рослых плотных фискалов, получая видимое удовольствие от пресмыкания пред столь влиятельными особами. Конечно, для Либра парочка провинциальных синяков и прилепившийся к ним халуй никакой угрозы не представляли, но вошедшая компания ему не понравилась. Роман решил ее не замечать и продолжал петь, как ни в чем не бывало. Непривычные к подобному обращению синяки растерялись. Неизвестно, откуда взявшийся Либр путал им все карты. Роман же вдохновенно доканчивал историю о женихе, который принес такие требуемое золото, только вот возлюбленная его к тому времени превратилась в седую старуху, тотчас же помершую на руках любимого от радости. Виноват, разумеется, были хозяева гор, продержавшие беднягу в зачарованной пещере 54 года, показавшиеся тому за одну ночь. К счастью, отец невесты, спровадив нежеланного претендента, выдал дочку замуж за серьезного мужчину, и к возвращению былого возлюбленного у красавицы как раз подросла внучка, как две капли воды, похожая на бабку. Поскольку герой золото принес, все сладилось, и, похоронив старушку, сыграли веселую свадьбу, посрамив тем самым горных хозяев, возжелавших сыграть злую шутку над людьми. Сообщив собравшимся, что неприглашенная на празднество горная нечисть 3 дня со злости грызла невкусные камни, Роман, прижав ладонями струны, вежливо осведомился у пышущего здоровьем высокого мужчины с круглым лицом и круглыми же по жабье выпученными глазами. «Что вы думаете об этой балладе, достопочтенный? Я слышал, что в Мунте ее исполняют на другой мотив». Видимо, конфуз, случившийся с горными хозяевами, произвел на синяков угнетающее впечатление, во всяком случае, дар речи они потеряли. Первым пришел в себя старший, которого природа отметила огромной плешью. Он весьма вежливо осведомился. «Прошу, дона Либра, давно ли он приехал до Белого моста и что думаете о совершенном здесь преступлении?» «Я не люблю отвечать на подобные вопросы без крайней на то необходимости». «Проша Либра, то очень важно. Прошлой ночью здесь с помощью запретной магии было совершено убийство, кое мы должны расследовать на месте. Если Дан Либра является свидетелем оного злодейства, то следствие хотело бы услышать его показания». «Сожалею, Данове, но я приехал сегодня днем и ничего не знаю о случившемся. Надеюсь, вы успешно исполните свой долг, а я ничем не могу вам помочь, тем более, что из-за расковавшейся лошади и так потерял целый день. Завтра поутру я выезжаю в Таяну. Не смею более задерживать Дана, но пока следствие не уверено, что окрестности Белого моста безопасны для одинокого путника, Дан должен взять в провожатые 3 стражников или же дождаться конца дознания. А я привык путешествовать один, но благодарю вас за заботу. Прощайте, Данове, я устал и хочу спать». Поднявшись к себе, Роман, однако, и не подумал ложиться. Происшествие начинало занимать его все больше и больше. Появление синяков с отрядом стражников и каким-то мелким мерзавцем из местных могло означать только одно – в селе произошло что-то выдающееся, причем связанное с запретным. То, что по времени это совпало с его Романа приездом и с ожидаемым появлением эландского посольства, могло быть простым совпадением, но Барт совпадений не любил. Теперь он проклинал себя за то, что развлекал сельчан песнями, вместо того, чтобы по душам поговорить с Войтом. Грегор, между тем, также предавался самоедству. Догадайся он предупредить Либра до того, как проклятый принес синяков, тот наверняка согласился бы им помочь. Видно, что эту нечисть гость не жалует. А так, застигнутый врасплох, Барт признал, что ничего не знает, а значит, не может быть свидетелем в пользу Белого моста. И еще этот клятый Гонза. Ясно-понятно, кто озаботился донести. Выкрутимся, найдем на паршивца управу, если, конечно, выкрутимся. Надо было бы сразу казнить Лупа и слать гонца к барону или заставить дурёху бежать. А теперь Гонза и его подлая сестрица сделают все, чтобы и Лупа, и он, Рыгор, были признаны виновными. Войт с тоской посмотрел на стражников, якобы охраняющих его дом от шатающейся по лесам нечисти. Теперь остается только ждать. Роман не удивился, когда в дверь кто-то поскребся. Он ждал чего-то подобного. По всему выходило, что или Войт, или красотка Гвенда должны его проведать, но на пороге молча стоял долговязый паренек лет 16. Роман припомнил, что видел его днем. Парнишка, видать, был родичем хозяйки и таскал ей воду. Внизу послышалось характерное звяканье. Фискал задел своим снаряжением о какой-то угол. Барт втащил гостя в комнату и закрыл дверь. «Как тебя зовут?» «Зенек, проши Дана, я племянник Даны Гвенды». «Я так и думал. Ты хотел со мной поговорить? О чем?» «О Лупе. Она не виновата. И мы никто не виноваты. Это проши Дана або волк, або еще кто. А она Панку пальцем не тронула. Та сама была дура». «Погоди, кто такие Лупе, Панка? Причем тут волк? Кто в чем виноват? Говори по порядку». «Так я же говорю. Эта светлой памяти стерва сама во всем виновата. А Лупе, она добрая. Она даже кошки не обидит. Не то что человека. Та сама». «Остановись, Зенек. Я никогда не был у вас и ничего не понимаю. Кто такая Лупа?» «Знахарка». «А откуда она взялась?» «Пришла». «Давно?» «Да не заставляй ты из себя клещами слова тянуть. Я ж не синяк. Говори смело, что знаешь. Какая она, эта твоя Лупа? Где раньше жила? Как к вам попала?» «Красивая она. Худая только. Совсем не как наши, а вроде как и из ясновельможных. Я малым еще был, она у тетки остановилась. А тут Катры рожать. У Катры до этого 2 мертвых родилось. И свекруха ейная говорит, или помирай, или чтоб сын был. Значит, Лупе помогла Катре, потом кому-то еще, потом еще, а потом у вас и осталось. А откуда Дан знает? Изумленно выдохнул Зенек. Все на свете повторимо, но про что это болтали синяки? Ночью якась-зверюга на мелкие шматочки разодрала ту кляту панку. Кто хоть такая панка? Та Аглая, дочка Цильки, Цилины то есть, ну тощий такой, кричит еще на всех. Видел таких, и что Цилина? Та ее брат Гонза и их приволок. Тот мелкий, на крысу похож? Вот-вот, на крысу. То он помоганец эконома у его ясновельможничества барона Кузинга. Так Цилина сбегала добраться, а то, изгоняв до города, та привела синяков. А Лупа тут при чем? Так они ж Лупа ненавидят. Панка с Цилиной всем кричала, что Лупа панку спортила, что никто с парней на нее и через порог смотреть не хотел. А она что, спортила? Да чего ее портить-то? Она уродилась такой, и маменька ее такая ж была. Как бы не деньги. То-то Дор никогда б на ней не женился, а панка еще худыша за мама. Значит, панку-то кто-то убил, а свалили на Лупы. Не просто убили, а на шматочки разорвали. А Лупа ей вчера вечеру и скажи, чтоб та в пущу не ходила, а то, мол, плохо будет. Какая пуща? Ласкава пуща. Это за Белым мостом. Мы туда все ходим, особливо молодые на ночь. И панка туда собралась с кем-то, да? С одним из замустья, хилый такой. А он-то вернулся? Да откуда ж нам знать-то? А вот панку вранцы нашли. Я зверей, что здесь живут, добрые знаю. Никто особливо весной такого б не сотворил. А люди? Люди тоже так не смогут. То чудище какое-то. А ты говорил, волк. И тебе еще ведьму жалко? Да не виновата она. И мы все не виноваты. А теперь через ту панку и ее семью змеиную нас всех разогнать могут, а то в крепостные, если не признаем, что по злобе Лупы наколдовала. Помолчи. Роман задумался. Парнишка покорно заткнулся, вжавший в стенку, только голубые глаза безотрывно следили за либром. А паренек очень даже славный и не по-крестьянски шустрый, из него выйдет толк. Только больно уж курносый, ну да ладно, чуток магии и все будет в порядке. Нет, славный парень, надо же не боится, то ли любовь свою первую защищает, то ли за справедливость борется. И то, и другое почетно, а среди людей, да еще крестьянского сословия, это редкость. Зенек стоит того, чтобы его приручить. Но что же это за нечисть тут завелась? Чтобы не говорили умники из Академии, призвать демона-убийцу очень-очень сложно, а для деревенской колдуньи и вовсе немыслимо. Если только Лупа деревенская колдунья, а не одна из приступивших, которые нет-нет да попадаются на земных тропах, вопреки старанию всех синяков подлунного мира. Да, но поймать приступившую не по силам испуганным сельчанам и раскормленным фискальным стражникам. Может, она сама хочет попасть в лапы синяков? Тогда его долг досмотреть представление до конца. Если же Лупа просто знахарка, придется разобраться со шляющимся по окрестным лесам людоедом. Куда ни кинь, везде клин, а эланцы ждать не будут. Конечно, Топас не подведет. Если нужно, он догонит герцога на Таянской границе, но случайностью это уже не представишь. Дорога тут одна, а по заболоченным лесам и горным тропам вперед не забежать. Положенница. Положенница, вслух повторил Роман, и Зенек тут же встрепенулся. Проше, пана Либра, вы поможете Лупа, а я... Что ты? Я могу к вам за это слугой за бесплатно ряд подпишу на 10 лет. Да на что мне слуга, без него спокойнее. Ладно, что-нибудь придумаем. Но думать им не дали. В дверь опять постучали, на сей раз настойчиво. Роман понял, что синяки решили не дать не кстати взявшемуся Либру вмешаться в их дела. Они будут вежливы, но одного его не оставят до тех пор, пока судьба колдуньи не будет решена. Если он захочет уехать, удерживать не станут, но наверняка навяжут пяток провожатых. Отвязаться от них не штука, но это значит раскрыть себя, не говоря уже о том, что оплошавшие стражники наверняка наплетут не весь чего, лишь бы выгородить себя в глазах начальства. Шум же в планы Романа сейчас никаким боком не вписывался. Стук повторился, и Роман раздраженно крикнул. «Не заперто!» Синяки явились в полном составе, не забыв прихватить мышевидного Гонзу. Роман, не глядя на поздних визитеров, с пренебрежением, которому позавидовал бы самый гоноровый Нобель, кинул оторопевшему Зенеку. «И чтобы было готово к утру! А теперь убирайся и не вздумай послушивать под дверью!» «Прошу, Дана Либра, не стоит беспокоиться. В коридоре дежурит стражник. заметил высокий синяк и, обернувшись к Зенеку, рявкнул противным начальственным голосом. «Пшал ван!» Парнишка, испуганно вжав голову в плечи, исчез. «Садитесь, Данове!» Роман сел, небрежным жестом указав на два оставшихся стула. Как он и думал, мишевидный остался стоять. Синяки с готовностью усилились. Кругломордый был на седьмом небе от собственной значимости. Его спутник, плотный лысоватый мужчина лет 50 с бледным рыбьим, но, к несчастью, умным лицом, с интересом рассматривал небрежно развалившегося на стуле синеглазого красавца. «Если не ошибаюсь, перед нами непревзойденный Роман Ясный». «Не ошибайтесь», — улыбнулся Роман. «Это я, только не называйте меня непревзойденным, я лишь слабая тень собственного отца, который, в свою очередь, уступал моему деду. Что поделать, все вырождается, и барды не исключение». «Однако, чем обязан?» «Мы представляем закон и честь Арции. Я догадался». «Здесь совершено убийство с помощью запретной магии. Преступница – местная ведьма. До конца расследования никто из крестьян не смеет покидать Белый мост. К вам это, разумеется, не относится, но, как мы поняли, вы не намерены уезжать немедленно». «Не намерен. Я уже говорил вам, что хочу спать». «По закону Арции, если хотя бы один конь, или же мул, или же осел – терпеливо продолжал плешивец, принадлежащий жителю Белого моста, переступит границу селения, тот, кто был верхом или в повозке, а также хозяин животного, со всеми домочадцами и иждивенцами объявляются пособниками преступившей». «Ну и?» Роман зевнул, показал самые здоровые и красивые в благодатных землях зубы. «Вы приехали о двуконь, ваши лошади представляют безусловный интерес для того, кто задумает сбежать, но не захочет подвести родных или друзей, любой из сообщников ведьмы». «Глупости!» – пренебрежительно махнул рукой Роман. «Мои кони прекрасно выезжены, и никто, слышите, никто не сможет их оседлать, если я того не захочу». «Вы что думаете, что среди этих забитых крестьян найдется лавкач, который сможет взнуздать мою?» Барт сделал многозначительную паузу, уповая, что мальчишка все-таки послушивает, пусть не за дверью, то за окном крыши сарая, «перлу, которая приучена слушать лишь того, кто назовет ее по имени. Вы не представляете, какая она умница, эта перла. И тем более невероятно, чтобы кто-то взялся защитить преступницу. Да и что он может сделать? Ведьму крепко остерегут. На помощь со стороны надеяться и вовсе не приходится. Я поверю в чудеса, если кто-то сможет удрать ночью из Белого моста, встретит утречком на тракте какой-нибудь отряд с коронной сигной, добьется аудиенции у принца крови и уговорит его вмешаться. Да и кто станет слушать сумасшедшего селянина? Разве что он догадается сослаться на меня, а если б кто и догадался, то вы же сказали, что, выехав из села, он становится вне закона, назад ему дороги нет. Ему остается рассчитывать только на то, что какой-нибудь безумный либр, вроде меня, подпишет на него ряд и возьмет в слуги. Нет, господа, можете спать спокойно, никто спасать вашу ведьму не отважится. Допустим, но конюшни все-таки постережем. Да ради бога, только вашим стражникам я ни арга за это не дам. А пока, раз уж вы все равно пришли и к тому же обо мне наслышаны, предлагаю выпить вина, а я спою вам что-нибудь свое и для сравнения отцовское.